эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 23 января 2020 года, четверг, в виртуальной студии находятся я, Евгений Роденко, и Андрей Новиков. Здравия тебе, Андрей! Здравия, Евгений! Здравия всем, кто нас смотрит, слушает и вообще всем! Сегодняшняя тема живого эфира называется «Откуда взялась Тартария? Освоение Сибири. Тобольск». И Андрей раскроет нам такие вопросы. Культурные памятники древности, подобие и непонятность. Почему селяне знали о назначении храмов лучше ученых и церковнослужителей? Строение земли и назначение храмов. Как определить, где строить храм или город? Кто, когда и как производил освоение Сибири? Кто и как жил до 17 века в Сибири? Тобольск. Особенности местности. На примере одного города. Кто строил, населял и осваивал Сибирь? Как сегодня осваивается наша земля? Что утратили мы в понимании таких организмов и сущностей, как лес, река, местность, земля? Природная безопасность, техносфера и жизнь Земли. Как избежать техногенных катастроф? Чувствование невидимого, как мы связаны с местностью? Вот такие серьезные вопросы сегодня даст нам ответы Андрей. Вы также можете задавать вопросы Андрею, которые на ресурсах Народного славянского радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/ksaya/slavradio. Следит за чатами и принимает вопросы Светлана Большакова. Андрей, передаю тебе слово. Еще раз здравия всем. И мы сегодня поговорим о Сибири. Я здесь родился, вырос, очень много походил, поговорил с разными людьми. Вот уже 55 лет изучаю эту территорию. И когда вижу то, что люди говорят, которые здесь не были или были там недолго, ну, понимаю, что это не совсем так. И когда мы видим, что все связано, сейчас я поставлю, вот так вот выглядят памятники. Когда зашла наша армия в Закавказье, в Среднюю Азию, вот здесь Афганистан, то есть они практически все были разрушены. Вот крепость восстановили. И вот это Афины мало чем отличается от среднеазиатских городов или каких-нибудь северных европейских. Вот это весь небольшой памятник. То же самое на территории Татарии, бывшей Булгарии. То же самое вот Бухара. Еще более крупные города с огромными стенами, с огромными зданиями, как правило, никому не нужными. То есть во всем этом городе люди занимали 20-30% хороших зданий. Вот такие ворота в Бухаре мало чем отличаются от каких-нибудь европейских. Здесь откапывают часть строений. Мы видим. И вот это вот все таким богатым наследием, вот здесь видим, что там, где провалы, все равно продолжаются стены, то есть города были действительно основательно засыпаны. Вот Вильнюс, это конца позапрошлого века. Вот фотография Прокудина-Горского. Видно, насколько тончайшая работа сделана. Вот если мы посмотрим сами колонны, насколько они изящны, тонки. И вот это вот Воронеж, Дивногория, то есть то же самое, заброшенные монастыри, такие частично разрушенные, частично чем-то сделанные, наверное, вот в таком в полуразрушенном виде. И это везде. Вот Кавказ, то же самое идет. Дербент, вот Изборск, то есть это уже территория России. Вот Тадж-Махал, то есть сам дворец восстановлен, а рядом с ним мы видим вот такие вот кирпичные строения, очень красивые, но не восстановлены, никому не нужные. Рядом с фортом Амбер в Индии. Вот это вот англичане восстановили форт, а рядом с ним мы видим, что вот из земли торчат такие каменные кирпичные строения. Стены, башни, тоже никому не нужные. Самарканд. Почему это? Как бы трудно сказать. В Туркестане, в Таджикистане, в Казахстане. Вот Киев. Знаменитые Золотые ворота. В таком виде они еще были 120 лет назад. Вот так они выглядят сейчас. То есть точных, конечно, сведений нет, какие они были. Но люди примерно сделали, что они так должны выглядеть. Они действительно огромные, красивые. И вот Капотия. Ой, Капория. Вот особая фотография, которая поможет нам в дальнейшем. Вот это примерно фотография датирует 1880-е годы. На вид так, этому дому лет, ну, не меньше 50. В фундаменте у него лежат кирпичи. И таких домов вот у нас в Тобольске тоже было много. Это я еще по детству помню. То есть внизу вот такие вот не положенные на раствор, а просто друг на друга. Это говорит о том, что где-то когда-то было очень много ненужных кирпичей. То же самое вот практически по всему миру. И красивейшие здания, мощнейшие, находились вот в таком вот виде. Это Псков. То есть вот такие заброшенные вещи, вот уже строят сам город, уже Советский Союз, а вот это все лежит в земле, особо никому не нужное. И люди живут своей жизнью, практически не обращая на это никакого совсем внимания. Какие-то придумываются по поводу этого легенды. Кто-то на этом защищает диссертации. Но сказать с точностью, что, где и когда делалось, вообще никто не знает. Вот это вот Стамбул. Огромная стена, сопровождаемая башнями. Вот так вот она идет. Вот северный форт у нее. Никто не говорит, что это Троя. Трою нашли размером со стадион. Вся Греция воевала с таким городом, который может уместиться на одном стадионе. А когда строили вот это вот, кто? И сколько лет оно простояло? 100, 200, 1000, 2000. Никто не знает. Если за этими строениями хорошо ухаживать, они будут еще стоять не одну тысячу лет. Это Украина. Вот Таджикистан. То есть эти вещи разбросаны по всему, ну не то что даже по всему Советскому Союзу бывшему, но по всему миру, наверное. Вот интересная фотография. 2 года, как вошли наши солдаты, но вот здесь уже стоит церковь. Вот она видна. Говорится, что она строилась изначально. Но если мы посмотрим сами строения, вот такое строение довольно просто переделать в церковь. Уже есть и место под купол, и здесь есть места под маленькие купола, если нужно. Вот Ташкент. Точно такие же башни европейского типа. Вот стена огромная, не видно, где она начинается и где она заканчивается. Есть города вот такого вот типа, которые практически не восстановить, где даже непонятно, что и где находится, как и для чего они строились. Вот настолько огромные башни где-то. Вот этот человек едет на ослике, судя по всему. Мы можем видеть размер этой башни. То же самое все эти мавзолеи, наполовину занесенные, рядом стоят еще какие-то курганы. Что-то удалось раскопать, что-то не удалось. К чему я это все говорю? К тому, что существует легенда о том, что когда-то кто-то основал город Тобольск, проник в Сибирь, здесь ничего не было, и принесли сюда огромную культуру, дали все знания, и эта легенда существует довольно основательно. Но когда начинаешь задумываться и проверять все это дело, то все оказывается не так просто. Если мы возьмем расположение Тобольска, откроем просто карту, вот сам город Тобольск. Вот так он выглядит здесь. И нам говорят, что когда-то вот в этом месте, вот где написано Преображенка, вот где-то вот здесь вот примерно, был центр Сибири, который называют Кашлык, Сибирь, Искер. И это все поддерживается довольно основательно многими, почти всеми учеными, всеми культурными деятелями, всеми, кто производит видимую историю в виде фильмов, рисунков, каких-то книг. Но когда начинаешь читать реальные вещи, такие как письменные известия о древних городах Сибири, Кызласова, такие как отзывы о Кучуме, когда начинаешь разговаривать с людьми, которые как-то помнят историю не по книгам, а по каким-то рассказам своих родственников, по тому, что передается в роду. Любая родовая община, она хранит в себе память. Там передает память не только дед к внуку или отец к сыну, а там передают память все, все всем. Я на своей страничке ВКонтакте выложил очень много книг. И если кого-то волнует действительно эта тема, можно почитать. Но это только малая часть знаний. Потому что, когда мы смотрим, где и как находилась ставка хана, то мы видим, что хан сделал для своих жен, можно сказать, два терема или два маленьких населенных пункта, а сам правил в какой-то столице. И столица эта была довольно немаленькая. То есть туда приходили китайские, иранские, кавказские караваны. Там были гостиные дворы. По крайней мере, арабы вот описывают три гостиных двора с рынками. Можете сразу представить себе территорию. Кучум выписал более 40 учителей открыл две медресе. Помимо этого было еще две или три школы. Помимо этого, каждая народность, а одна из заслуг Кучума, он все же объединял все народности, которые были, и пытался на этой территории сделать мир. Территория была не такая большая под его владением. Он не выходил на Обские просторы. Он был от Ишима и до Ханты-Мансийска. Вот в этих местах, и то по окраинам, как правило, творилось что угодно. Так вот, одной жене он построил, вот где написано «Прииртышский», вот в этом месте, дворец. Или, ну, по-татарски это по-другому называется, маленький населенный пункт. А другой вот здесь вот. Ее звали Сузгэ, и про нее очень много ходит легенд. Поэтому информация о ней сохранилась гораздо лучше. Вот здесь стоял, мы бы его назвали монастырь. А вот здесь монастырь до сих пор остался. То есть он реально существующий. И разместив таким образом своих женщин, нам говорят, что он сам находился где-то вот здесь. Это примерно, ну, порядка 15 километров от ближней и километров 25-30 от дальней. Многие вещи очень хорошо описаны у него. То есть после пятничной дневной молитвы он уезжал к Сузгэ. Более того, существует, сколько он времени тратил. А тратил он на это где-то примерно час. Потому что молитва зимой заканчивалась около 3 часов, а в 4 часа уже темно. Таким образом, получается, что, скорее всего, удобнее ему было находиться вот здесь. И весь город, он уже был здесь, до прихода Ермака. Потому что, когда пришел Ермак, то вот здесь, где написано Киселевская гора, вот прямо под ней состоялся бой. Точнее, их было два. Первый раз они высаживались здесь же и не смогли высадиться. А 25 октября, кто не знает, что это за время в Сибири, это уже начинаются морозы. 7 ноября может встать река. И здесь в это время может идти снег, быть минусовая температура. И вот высадившись, казаки начали под командованием Ермака начали пробиваться вот сюда вот. Местные их атаковали, но, видимо, атаковали неудачно. Часть войска разбежалась. А у Кучума, судя по всему, убили сына. И с оставшимся войском он ушел. Почему это место не очень удобное? Потому что нужно идти вдоль горы до Тобольска. Вот здесь, плохо его видно, вот такой вот холм. И высаживались они вот сюда. И потом нужно идти вдоль горы, где ты постоянно находишься под обстрелом. Стрелять с горы даже из лука намного легче, чем по прямой. Вот так вот идет, и вот так вот мы выходим к самому городу, который, как я предполагаю, это лично мое мнение, что вот как есть развалины, которые мы с вами посмотрели, он примерно находился точно в таком же положении. Несколько зданий, где обитала администрация хана, они, видимо, были заселены, а остальные здания, ну или часть их остальных зданий, скорее всего, могла пустовать. Место очень удобное тем, что основные торги, они проходят под горой. Из горы, с ханской ставки, их хорошо видно. Видно, что и как происходит в городе. Это самое удобное место. Если мы его посмотрим внимательно подальше, то мы увидим, вот впадает Тобол. И вот идет Иртыш. И как ни здесь, на стыке двух рек, сделать ханскую ставку. Если мы посмотрим большинство фотографий, которые я показал, то мы увидим, что многие города, по всей видимости, простояли, ну, наверное, около 1000 лет. Когда мы смотрим на другие города в мире, типа Махенджо-Даро или, ну, практически любые города разрушенные, то мы видим, что они тоже очень старые. И многим, ну, ничего не сделалось. Конечно, часть инфраструктуры пришлось бы восстанавливать, даже если она пришла в совершенную негодность, то хотя бы видно, что это такое, и есть фундамент. Потому что для любого здания самое основное – это фундамент. Особенностью хана, как я уже сказал, состояло то, что многие национальности, которые здесь присутствовали, а еще раз, чтобы просто понять, это не столько промышленный, не столько крупный населенный пункт, как торговое место. Одним из названий этого торгового места является ханбалык. Это тот, наверное, священный ханбалык, который описывает Марко Поло. А может быть и нет. Потому что вообще на тюркском это означает царь-рыба. Балык – рыба, хан – царь. А надо сказать, что всегда данные места славились хорошей рыбой. Стерлит, нельма – это, наверное, самые вкусные рыбы, наверное, в мире. Вкуснее, ну, я, по крайней мере, мало что ел. А поел я рыбы много и на Сахалине, и на Атлантике, и на Черном море. И отсюда вывозилось рыбы огромное количество. Начиная с 13-14 века, сюда приходят китайские товары. По Тоболу очень хороший путь через Урал, бывший Яик, на Тобол. Там волок получается где-то всего километров 50. И то это совсем в самый засушливый период. А когда весна, реки разливаются, ну, можно сблизиться на 20 километров. А Яик впадает в Каспийское море. То есть можно везти товары через Россию в Европу, в Россию. Здесь же Иран. И здесь же есть выход на Турцию. То есть в этом маленьком месте была огромная торговля. Поэтому, наверное, у него в каком-то, ну, даже лучше положение, чем, скажем, вот там, где сливается обсердышом. До сюда еще надо идти, лишние километры. Здесь, кому надо, их намного меньше, они пройдут. А вот здесь, через Иртыш, и путь с Китая, и дополнительный путь со Средней Азии. И, соответственно, через Тобол путь со Средней Азии, Европы, Кавказа, Ирана и всего прочего. И если этот регион сделать безопасным, если более или менее как-то... Давайте посмотрим крупную карту. Вот он, город. Вот пересечение. И вот сюда по рекам, вот Яйк течет, сходится практически все. Волга, Закавказье, Иран, вот она Турция получается. И вот он получается Китай. Вот сюда, и вот здесь уже мы подсоединились к Иртышу и пошли. Либо через Обь и Енисей, и то же самое с выходом на Байкал и Амур. И тут уже до Китая, в принципе, рукой подать. И эти караваны ходили постоянно. То есть, как я считаю, здесь всегда были торговые отношения. Теперь посмотрим. И большинство зданий, как оно есть, мы к этому еще вернемся, посмотрим на сами фигуры. То есть, на момент их встречи Кучуму уже далеко за 60. Это старый больной человек. Год рождения его неизвестен, и в разное время он как-то переделывался от 1510 до 1516 года. Но даже если предположить 1516 год, то в это время ему получается 67 лет. 66. Человек довольно хорошо повоевал. И, видимо, было что-то с ногой. Когда говорят, что Кучум убегал в степи, нужно понимать, что он был не на коне. Они ехали в подводах. Они – это вся его администрация, его старшая жена, потому что к младшей, как бы по легендам, сунулись казаки, и по разным сведениям она то ли упала на нож, то ли сбросилась с обрыва. Здесь все разнится. И вот удрученный потерей любимой жены, сына, Кучум уезжает в степи. Я не знаю, может быть, в надежде, что его позовут обратно. Потому что при нем все же был порядок. И это признают все. Пришел тот человек, который, наверное, для Сибири считается самым большим героем. Ермак Тимофеевич. И что они сделали? По официальной версии, они построили себе городок. Почему-то все говорят, что он вступил в столицу. То есть вот здесь произошел бой, а по официальной версии он потом пошел и вступил вот здесь в столицу. Вот здесь вот. Вот здесь городище. Его и сейчас как бы вот немножко видно. Здесь сейчас построили мечеть. И вот он как бы здесь был Искер. Но никаких дорог, ни остатков зданий. Считается, что Иртыш смыл. И вот она как бы река Сыбыр. Маленький ручей, который берет свой источник, ну, примерно через 2-3 километра, а то и меньше. Ничего от самого города не осталось. Не настолько огромное русло. нельзя сделать так, чтобы не было дорог, чтобы перед столицей, а еще раз представьте, то есть там несколько медресе, там огромные рынки, огромные просто, гостиные дворы, ханский дворец, скорее всего, не один. Куча чиновников, войско стоит. То есть, и вот это вот все исчезло. На каких-то картах здесь стоит точка, что вроде как что-то здесь стоит, я имею в виду древние карты. На каких-то и этого нет. Что же сделал Ермак? Он вступил в столицу, начал брать Исаак, приводить местное население к присяге, давал целовать им саблю, ездит по селениям, собирает рухлядь, золото, серебро. В общем, они довольно основательно собрали дань с местного населения. И, как считается, кого-то из казаков во главе с Иваном Кольцо он послал в Москву сказать, что я завоевал Сибирское ханство и прошу царя-батюшку принять к себе. После того, как они уезжают, казаки сидят голодом. Их не пускают даже к реке. То есть представьте себе победителя, который сидит в столице и голодает в одной из самых богатейших столиц торговых. Что делает царь? Царь присылает подкрепление. Он дает 500 стрельцов и дает распоряжение Строгановым дать еще людей. Не совсем известно сколько, ну пусть 50, 100, 200. К этим 500 стрельцам прибавляются и идут сюда же. И здесь начинается мор. Вот эти вот победители не могут никуда выйти. По официальным сведениям, которые распространены у нас, говорится о том, что часть войска помогала местному хану в установлении порядка. А потом он их взял и всех убил. То есть как бы нанялись в услужение. Часть войска ходила куда-то за товаром, и там его порубили. За товаром я имею в виду забирать дань. Остальные же сидели в этой столице уже с приходом 500 казаков, ой, стрельцов, вернее. И военных людей Строгановых, и боялись высунуть нос. И в 85 году, не так далеко от Тобольска, состоялась знаменитая битва, где на реке Вагай, вот она, где Ермак и погибает. Вот это примерно здесь. Вот река Вагай. Вот где-то вот здесь состоялась битва. Никто не знает где. Почему-то они были не на этом острове, хотя здесь можно было вполне расположиться. Они не ушли в татарские селения, которые были. Островов здесь довольно много. Всяких интересных. Даже не выставили охрану и потеряли атамана и часть войска. После этого, видимо, боятся куда-то показываться. И под вот эти все селения, они уже существовали на картах 1630-х годов и гораздо более поздних. Сейчас мы их посмотрим. Получается таким образом, что долгое время казаки не знали, что делать. Стрельцы умерли первые, как наименее приспособленные, еще до боя с Ермаком. И когда их осталось совсем немного, в августе месяце они решили бежать. Атаманом тогда был Матвей Мещеряк. Но бежали они не этим путем, потому что здесь было все закрыто. А на лодках они ушли на север, зашли за Березово. Было это в 85-м году. Раньше не могло быть, потому что в 85-м умер Ермак. Шли они, ну, как минимум, полтора года до Москвы. И здесь год теряется. Потому что в 86-м в Тюмени уже высаживается войско. Уже царю о чем-то доложили, сообщили, что казаки из Тобольска ушли. И, соответственно, царь сюда присылает совершенно другое войско. Приходят другие люди, и начинается у города другая жизнь. По официальной версии, люди начинают отстраивать город из собственных стругов. И вдруг через 100 лет здесь появляется красавец город. Давайте посмотрим карты, которые... Вот, пожалуй, самая древняя карта 17 века. Вот так вот она выглядит. Мы видим прекрасный город с красивыми зданиями, с огромными каменными стенами, с мостом, которую позже назовут Рентерея, с проходами еще не заделанными. Вот это вот все, ну пусть даже 1650-60 год, построено за 50-60 лет. Это карта реальная, признанная историками. Встречается не только у, скажем так, традиционных ученых, но ее же приводит Носовский в своей книге. И через лет, наверное, 30-40 после этой карты идут вот такие вот карты, когда уже нет части стен. Нет некоторых церквей. Вот более ранняя карта и вот более поздняя карта. То есть что-то где-то потихоньку или разрушилось. Вот можете сравнить две карты. Вот это более позднее. Вот это то, что послали Петру Первому. То есть вот таким вот был Тобольск в начале 18 века. 1700 какой-то. Многие церкви, которые есть на этой карте, официально построены гораздо позже. То есть вот так вот выглядит город. Куча храмов, построенных, восстановленных, непонятно. Часть церквей на сегодняшний день из тех, которые здесь есть, их нету. Они все подписаны. Вот сам план города, который есть. Обратимся к официальной карте, которая... Вот это все, что осталось на сегодняшний день. Это даже не большевиками разрушено. Это разрушено 17 век. Вот это еще карта 728 года, когда вот здесь все строения есть. Вот официальная карта, которую рисовал Семен Ульянович Ремезов, потом мы о нем поговорим, где есть даже выделенная территория по этносу, когда есть Немчинова слобода, Калмыкская слобода. Калмыки, они... буддисты. поэтому они немножко отдельно. Русская, татарская, бухарская. Нагорная часть города, она вообще никак не обозначена. Вот большая карта, которую можно увеличить. И мы видим, что к этому времени здесь много монастырей. Множество монастырей возле города. Здесь огромное количество зданий, которых сегодня нет. Уже нет многих зданий, которые есть на первой карте. Но еще много церквей, которые, ну, как бы о них сведения есть, что они были. Для чего я это говорю? Официальная история нам говорит, что все строилось. А когда мы смотрим по картам, то скорее мы видим, что все разрушалось. Когда мы берем вот первую карту, то мы видим во всех Кремлях почти есть Спасская башня. Вот она. Вот гостиный двор. Вот соборная церковь, вокруг которой еще должно быть несколько церквей. Любая соборная церковь предполагает наличие рядом с собой минимум еще двух. И эта вещь очень интересна. Мы видим каменные стены. Явно они не деревянные. Видим здания очень красивые, изящные. И это все никак не вяжется с официальной версией. Более того, когда мы читаем летописи, а их довольно много, много книг, воспоминаний, одна из самых таких значительных, наверное, для меня книг, это то, что сделал Вилков, «Ремесло и торговля в Западной Сибири в 17 веке». То есть он собрал архивные данные, проанализировал, что когда хорошо продавалось. И мы видим, что в принципе для строительства нужны многие товары. Их будут потреблять не только строители сами, но и те люди, которые их обслуживают. А для этого нужны и кухарки, и извозчики, и еще много народу. Огромное количество народу. Ничего этого в это время не продается. В летописях должно быть где-то хотя бы скользом упоминание о самом строительстве. И даже если не о строительстве, то хотя бы о том, что были несчастные случаи, были забастовки, драки, учиняли какой-нибудь разбой, где-то попадался строительный человек в каком-то городском средствах массовой информации, что-то натворил. И просто эти люди должны быть интересны. Они построили один из самых красивейших Кремлей, ну, по крайней мере, в России. Но о них ничего нет. Ничего – это просто совсем ничего. Они ничего не закупают, они нигде не появляются. Была перепись 1683 года, но она как бы считается неполной. И в это время строительство по официальной версии только начиналось. А вот перепись 1810 года, она полная. Она охватывала все. И самая основная вещь, что в этой переписи совершенно нет ни каменщиков. Ну, есть там несколько человек. Но чтобы строить такие махины, их нужно много. Не десяток, и даже, может быть, не сотня. Нужно исследовать грунты. Нужно производить кирпич. Нужно этот кирпич доставлять, поднимать. То есть это огромное количество народа. Церкви строились невероятно быстро. А самое главное, невероятно быстро основывались. Через год после того, как сюда пришел и, как считается, основал город письменный голова Данила Чулков в 1000 1587 году, в 88 году работало три церкви. Там крестили, записывали гражданское состояние, и потом непонятно у кого. Если мы посмотрим города, которые, может быть, Тобольск такой, ну, столица, все бывает. Но мы смотрим сейчас то, что до, по крайней мере, 18 века, то есть в 17 веке, вот вывез Вицен. И мы видим город Енисейск. Вот это город Енисейск. То есть огромное количество церквей. Его основали там 70 лет назад, 80. Здесь по официальной версии, ну, максимум несколько сотен казаков. И вот это вот, это все города. Вот это Иркутск того же времени. Вот он так выглядит в это время. Практически как любой европейский город. Вот это город Якутск. Вообще где-то там далеко-далеко. Туда не должны были добраться никто. Но мы видим, что есть огромное количество церквей. И все городки, которые мы смотрим, они... Вот это Тобольск на тот момент. Вот он так к началу 17 века. Когда есть все. То есть надо построить вот эти стены, башни, здания, вот эти вот какие-то... Где-то на рисунках он вообще получается как бы каменный, как вот здесь вот. То есть вот это все уже стоит и построили за один век. И народу-то здесь по официальной версии как бы нет. Но если мы обратимся к картам, то мы увидим, что огромное количество населения, просто невероятное количество. Вот возьмем Енисейск. И мы увидим, что вот вокруг Енисейска, вот это сам Енисейск нарисован. Так, картографом Ремезовым. Как бы в 1701 году он уже ушел к царю. Вот сам Енисейск, и вокруг него мы видим огромное количество монастырей. Один, два, три, вот церковь какая-то, четыре, вот церковь. Огромное количество деревень. Я напомню, это на севере Енисея. Названия все русские. Волошина, Буренина. И прямо очень много. Я думаю, что сегодня не осталось и пятой части от того, что здесь есть. И когда разговариваешь с людьми, они говорят, что в этих районах люди жили всегда. Более того, жили не только татары, жили не только какое-то местное население, остяки, вагулы, тунгусы и так далее. Любую карту возьмите, там вот у меня на страничке есть, можете сами посмотреть. То есть населенных пунктов настолько много, и они настолько какие-то большие, подробные. Вот. То есть они все настроены. Вот монастырь такой, такой. И вам обязательно скажут, что здесь жило и славянское население, здесь жили и калмыки. И это не только вот возле Тобольска или где-то в Иртышском бассейне. Это и возле Енисея. Это и возле Лены. Люди жили общинами. И общины переходили. То есть есть вот такое интересное мнение, что есть Юрьев день, и в Юрьев день крестьяне переходили от одного хозяина к другому. Но мы можем очень хорошо посмотреть на то, что люди-то жили общиной. Как человек мог из одной общины выйти и в другую попасть? Такого не было никогда. И то же самое территория Сибири. То есть все жили общинами. Да, были какие-то довольно большие войны. Было введение ислама, по крайней мере, народная память это помнит, когда было много, совершенно большой крови. Ислам принудительно заставляли принимать. И тогда многие уходили подальше от больших дорог, от больших рек. Но это единичные случаи. Если мы возьмем раскопки, то мы увидим, что везде, всегда большинство зданий имеют настолько большой фундамент вниз. Вот это вот брошенное здание, как оно брошенное? Просто сейчас никого здесь нет, бывшая спортивная школа. Вот на этом уровне были полы. Они провалились и обнажили такую купольного вида подвалы. Вот такого вот. Там проходы, большей частью заложенные кирпичом. Вот так оно все смотрится. Видно, что когда-то была лепнина. Вот эти подвалы. Где-то они между собой сообщаются, где-то они выходят наружу. И там просто забиты землей, и копать их не представляется возможным. И это большинство старинных зданий, большинство старинных церквей. Очень многие какие-то стены, которые уходят, я лично ниже 6 метров не копал. Но они уходят ниже 6 метров туда. То есть этот фундамент заделан. Мы видим, вот они провалились. Вот мы видим очень интересную фотографию, когда верхний слой всех гор, так называемых холмов в Тобольске, он глиняный. А через 5, 6, 8 метров идет песок. И между ними идет толстый слой чернозема. Он идет сантиметров 40. Вот его прекрасно видно. А то в некоторых местах и больше. Если вы посмотрите на фотографии обрывов, которые делает река, то вы увидите, что вдоль вот этого чернозема идут полосы из растительности. То есть на песке растительности мало или практически ее нет. А вот идет такая полоса черноземная, она вот как раз показывает там, где идет вот этот чернозем. О чем это я говорю? То есть когда-то эти постройки, этот город, его реально завалило. Это было однозначно до прихода Ермака. И многие вещи никто не помнит. Вот одна из первых церквей в городе, она даже не в городе, она в Абалаке. И вот, если видите, вот эти вот своды, это все кирпичная кладка. Она ни на чем не держится. Как так сделано, вообще непонятно. Вот она. Это огромный тяжелый купол, который сложен непонятно по какой технологии. Везде, где происходят реставрационные работы или просто копается грунт, есть слой кирпича. Вы его найдете в любом месте. Вот он так выглядит. Где-то он такой вот огромный, где-то он всего сантиметров 30-40, в 2-3 кирпича. Вот Абалакская церковь, вот здесь археологи делают раскоп. Видно. А с этой стороны раскопа идет стена. И так почти везде. Зарытых в землю стен, что это? Основание фундамента, части зданий. Внутри самих зданий вниз идет очень большой, фундамент, огромнейший. Почему до Ермака, вот это одни из первых людей, которые пришли, и вот уровень их захоронения. То есть их похоронили до глины, до основной глины. Вот началась глина, и их сюда похоронили. Как видите, вот везде, вот идет слой кирпича. Это по всему городу. Везде всегда. Вот он идет, вот сейчас. Вот дорога, ее вскрыли, нашли какое-то захоронение там дальше, а здесь идет стена. И считается, что это старая стена города, которая поставили первые основатели. Вот в момент основания Тобольска. Но тогда и церкви должны быть метра на два, на три ниже. Я имею в виду входы в церкви. Но этого нет, а есть вот такая вещь. Вот идет везде кирпич. Битый, целый. Вы его можете найти не только в самом городе, но и за городом. Среди кирпича встречаются обломки, ну, по всей видимости, мрамора и, по всей видимости, какого-то искусственного камня, черного камня. Все разбито, но в каких-то местах он бывает такой, сантиметров 30-40, большие куски, с каких-то сторон гладкий, шлифованный, как вот, как будто какие-то статуи были. Может быть, были какие-то, ну не знаю, может, лестница была. Но прямо гладкий. Вот так вот все. При любом раскопе. То есть это вот сейчас мы будем смотреть. Вот какая-то стена, считают ее основанием Никольской церкви, но чуть-чуть место перепутали. Вот оно. Все идет кирпич. То есть сколько нужно было произвести кирпича, это вообще, видимо, какое-то невероятное количество. Еще обратите внимание, часть стены, она ровная, а часть стены нижняя, та, которая соприкасалась с глиной, она такая вот выщербленная. То есть на каком-то уровне, не знаю, что это, фундамент, стена, оно начинало разрушаться. Возможно, это было в какой-то сухой части. Везде мы можем увидеть одно и то же. Иногда встречаются вот такие лазы. Копали-копали, раз, наткнулись на лаз. Внутри это Кремль сам пошел. Мало того, что убрали всю вот эту вот культурный слой, который был в Кремле, экскаваторами, бульдозерами, еще и вот оно так идет примерно. В исторической части работа, потом засыпается песком. Но везде, где мы не посмотрим, вот это коп прямо в Кремле. Вот там дальше идет ход туда. Это часть какого-то строения, которое находится под землей. То есть оно вот такого купольного типа. Их довольно много. Когда в 90-м году было безвластие, то ребята копали вдоль там консистории. Вот, вот здесь вот, вот с этой стороны, чуть-чуть дальше, на себя. А официальные люди копали с той стороны вот этой консистории. И были раскопаны огромные помещения подземные, которых никто не знал, которые явно были какого-то совершенно древнего периода. Но их благополучно засыпали. Это вот под асфальтом в Кремле. И сказали, что так и было, ничего не было. Вот мы видим тоже огромное количество кирпича. И вот часть здесь, которую засыпают бетоном, это все какие-то подземные сооружения. Мы ничего о них не знаем. Есть какие-то предположения, что здесь были склады, еще что-то, но ни на что на это оно не похоже. Вот часть этого сооружения. Вот к нему идет прокоп туда, чтобы посмотреть, что это такое. И потом это все засыпается песком и сверху делается плитка. Вот, как мы видим, высота. То есть все, что говорит официальная история, вот оно, вот такого вот типа купольного. Все, что говорит официальная история по этому поводу, ну, не выдерживает совсем никакой критики. Просто ниоткуда. И когда спрашивают, кто же построил всю эту красоту, вот то, что я говорил о слое чернозема и глины. Вот глина, чернозем, и дальше идет сам холм. То мы все вещи, они говорят нам о том, что данный Кремль весь, я просто его покажу, как он выглядит, построил один человек, Семен Ульянович Ремезов. Но когда мы обращаемся, вот так выглядит Кремль. И это только Кремль. Когда мы обращаемся к тому, кто такой Семен Ульянович Ремезов, мы видим, что человек не получал никакого образования. Нигде, никогда, никаких сведений нет о том, учился он где-то, знает он это дело или нет. Единственная вещь, которая про него доподлинно известна, что в 26 лет он поступил на службу к отцу, Ульяну Моисеевичу. Ульяна Моисеевича за наушничество выгнали, вернее, сослали туда дальше еще на север, на какое-то время без жалования, а сын остался служить. После этого служил он, видимо, писарем. После того, как он закончил службу, он приехал в Тобольск и стал иконником. Иконник, по-нашему, это человек, который рисует иконы. На самом деле это больше похоже на писаря, потому что приходилось делать писанием какие-то рисунки, и для этого нанимали вольнонаемных людей. И им как-то оплачивали. В самом городе вы можете почитать, что Ремезов один из самых основных людей. То есть самая центральная улица – это улица Ремезова. Все заслуги, которые идут, это тоже от него. Он построил Кремль, он написал летопись Тобольская. Он сделал для города практически все. Но когда мы обращаемся к каким-то вещам, которые есть реально, то есть летописи, записки, еще что-то, вот есть, скажем, информация о нем во время переписки. В одном доме живет он, три сына, его жена, какая-то девка, которая записана на него, остяцкой национальности, с ней дочка Ирина, году от роду, про себя сказал, это имеется в виду Ремезов, что сыновья получают 7 рублей. Сейчас зачитаю точно. Жалование им. Семену денег 11 рублев. Хлеба ржи 5 четвертей со сминой, 2 четверики. А в сад то же число. Соли 3 пуда. А детям его, Леонтию, Семену Ивану, денег по 7 рублев. Хлеба ржи по 4 четверти. А в сад 3. Что такое 11 и 7 рублей? То есть человек, который главный архитектор, построил красивейшее здание, получает 11 рублей. 6 рублей получает начальный солдат от 6 рублей и выше. То есть через год ты можешь получать и 7, и 8, и 9, в зависимости от того, что ты и как делаешь. Десятки получают где-то от 12 и выше. Самый маломальский чиновник ну, 10 рублей получает это самый низ. А более или менее нормальный чиновник начинает получать от 50 рублей. Любой подъячий, это недолго посмотреть в той же энциклопедии. И мы видим, что государство этого человека не очень ценит. Карты, которые на сегодняшний день, ну, в Тобольске считаются чуть ли не раритетом, каким-то супершедевром, они даже не приняты к рассмотрению царем. Даже ничего оттуда не взято. Если мы возьмем какие-то воспоминания о нем, то воспоминания будут самые, ну, плохие, наверное, потому что за картографа его никто не считает. И когда встречаются иностранцы, ну, по крайней мере, несколько картографов с ним встречались и потом описывали свои встречи, что в картографии-то он не понимает. Это просто художник. Он перерисовывает то, что ему дали. И получается так, что вот для моей местности все герои, которые возведены в рамк, ну, самых лучших людей города, они на самом деле не герои. И как только мы начинаем изучать историю, мы видим, что, ну, особо знаний-то у них нет, и умений тоже. И для государства они ничего полезного не сделали, и для общества тоже. Большей частью, наоборот, были вредны. Я позволю себе задержаться немножко. И последняя вещь, которую хотелось бы рассказать, это о том, что сегодня в Тобольск строится огромный комбинат. Когда-то к руководителю этого комбината ходила делегация. И эта делегация, она просила не начинать комбинат в данном месте. И на то была огромная причина. Если мы посмотрим, в каком месте построен комбинат, вот он с этой стороны начинается, то мы увидим, что по краям от комбината везде впадают реки. Они со всех сторон. То есть сам комбинат находится в таком месте, где, по выражению стариков, земля напружинена. Там идет выход, там ключи. Место это все время было сакральным. И к нему не то, что что-то подходить или делать. Там не селились. Там никогда не было каких-то сооружений или еще чего-то. То есть вот мы видим отсюда, с территории комбината, со всех сторон вытекают реки. Место называлось Ханские или Царские ключи. Это было самое священное место для территории. И данную территорию просто так не пускали никогда и никого. В 50-х годах 18 века здесь вырубили бор. Здесь стоял огромный бор. Этот бор вырубили, и старики говорили, что-то случится. После этого Тобольск практически захерел. Если вы увидите, я думаю, что видно, вот здесь Кремль, вот комбинат, или так называемые царские ключи, вот здесь Царская гора, а вот здесь Царёво озеро. Оно до сих пор так называется. Вот оно, озеро Царёво. Так устроена местность, что любая местность, она живая. И у него есть женский и мужской центр. И между ними должна быть какая-то планка, которая как весы держит равновесие между этими центрами. Так вот, мужской центр или семенной центр – это сама территория комбината. Огромного, вы можете посмотреть, он размером больше города. Это бывший мужской центр. Это самое высокое место. Это то, где земля напружинена, то, откуда текут реки, то, где бьют ключи. Это та священная территория, к которой наши деды боялись подойти. Вот здесь где-то Царёва гора, а вот это Царёво озеро. Это женский центр. Отсюда тоже течет огромное количество речек. Это тоже своеобразный. Это стоит на горе, а это под горой. Вот здесь холм обрывается, течет речка Ремзянка, и вот здесь вот озера. А это такой же в точности, как и этот, круглый центр истекания рек. Настолько же священный, просто женский. Все мужское оно наверху, все женское оно внизу. Любой мужской монастырь наверху, а женский монастырь всегда внизу. Это непреложное правило. Если неграмотные люди что-то не напортачили, если вы увидите женский монастырь наверху, посмотрите, возможно, он когда-то был мужским. Возможно, просто незнающие люди его переделали, а все равно монастырь. И когда-то это все равно скажется. Земля не может долгое время копить в себе силу. Все, что есть, погода, кора земная, какие-то поднятия, опущения земной коры, истекание рек. Это все зависит от процессов, которые идут глубоко в земле. Земля производит воду, и каждый раз ее подает сюда. Это не та вода, которая выпала с дождями. Это та вода, которая идет из земли. Идет постоянно. Идет ее очень много. Она идет всегда чистая. Никогда в роднике, в истоке вы не увидите грязной воды. Она может быть насыщена чем-то, сероводородом, еще чем-то, если когда она идет с большой глубины. Но вода, которая является истоком рек, она всегда чистая. И место, там, где идет исток, оно всегда считается священным. Но город здесь построен не случайно. Вот то, что это мужской центр, это женский центр, как в любой семье, есть места выхода. Кремль по-русски называется детинец. И всегда в любом городе Кремль ставится только там, где есть выход мужской и женской части, где есть выход вот этой вот силы внутренней. Внутренняя сила накрывается Кремлем, монастырем, каким-то храмом. Оттуда идет выплеск вот этой силы. Оттуда люди заряжаются. Проходя через места силы, у человека идет перетекание энергии, возобновление ее. Поэтому сам город не просто не случайно выбран здесь. А если мы на схеме посмотрим, то мы увидим, вот Иртыш тек на запад, а в этом месте он резко поворачивает на север. И казалось бы, ну, что там, случайность какая-то. Что-то вдруг захотелось ему, и он повернул. Вот Тобол так течет. Такого тоже не бывает. Вот эта огромная местность всегда называлась вот до самой Оби Тобольский материк. Она и сейчас так по географии называется. Вот это вот, с этой стороны Васюганские болота, а вот это все Тобольский материк. Огромный. И это сам Тобольск, это центр управления теми процессами земными, которые идут там, внутри Земли. И насколько вот здесь идет хорошая энергетика от нас, хорошее влияние, потому что как сама Земля на нас влияет, так и мы на нее влияем. Влияем очень сильно. Это нам кажется, что мы никак и ничто, маленькие такие, как тараканы. А на самом деле влияние огромно. И я предлагаю просто задуматься. Я потом выпущу дополнительно несколько роликов про это, про все. Я думаю, вот так вот коротко мы на этом закончим. Потому что и так я уже занял огромное количество времени. Посмотрите все это у себя дома. У вас все то же самое. Точно такие же герои. Точно так же где-то построены храмы, заведения. Посмотрите, проверьте. Вы выйдете на совершенно другое понимание того, как и кто раньше строил. Потому что что в Центральной России, что вот в Западной Сибири, что в Восточной Сибири, везде присутствуют легенды о какой-то чуде. Я не говорю, что вот в Индии есть там такая каста, чудры, тоже что-то перетекает. Но вот в мою бытность огромное количество людей, причем большей частью старые, большей частью которых никто не слушал, они рассказывали легенды о чуде. Что вот мы-то пришлые, и татары пришлые, и даже вагулы пришлые. А когда-то здесь жила какая-то чуть, но она ушла под землю. Спасибо, Евгений, что дал закончить. Благодарю тебя, Андрей, за интереснейший доклад. Серьезно так подготовился, и картинки, и карты, и описания. Благодарю тебя. Сейчас я поставлю отбивку, и мы переходим ко второй части нашего живого эфира «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня, 23 января 2020 года, четверг по одному из современных календарей. Тема сегодняшнего живого эфира «Откуда взялась Тартария? Освоение Сибири». Сказитель Андрей Новиков, ведущий Евгений Роденко, Светлана Большакова следит в чате и принимает ваши вопросы. Первый вопрос задает Алексей. У сохраненного монастыря насколько сохранилась первичная архитектура? Фото есть? Ну, во время Ермака не было фото. Вряд ли и сотовые были. Какие-то рисунки, зарисовки мы можем предполагать по... То есть все было по подобию построено. Если есть какие-то рисунки древних монастырей где-то в Египте, в Греции, вот все примерно было так и построено. Часть построек потом как бы, ну, сломалась. Самые хрупкие, самые первые ломаются. То есть все, что с колоннами, все, что вот с какими-то такими штучками. А то, что построено толстое, здоровое, такое с большими стенами, с хорошим фундаментом, хотя есть такой, как бы, что фундамент он не один, а фундамент он охватывает либо весь монастырь, либо весь Кремль. То есть он далеко выходит за пределы самих зданий. Поэтому никаких фотографий и точных схем нет. И как оно раньше было, тоже непонятно. И кто строил, тоже непонятно. И сколько оно простояло, тоже никто не может сказать. Потому что такие работы не ведутся. Вот в исторической части под горой в Тобольске вообще никаких археологических работ не было ни одной. А те, которые были на горе, там, где, ну, более-менее что-то, они были либо в районе дорог, то есть так, чтобы уж 100% не наткнуться ни на какие памятники. Что там под землей, сколько его и как оно расположено, не знает никто. Поэтому и схемы рисовать бесполезно. Вот мы видим то, что видим. Довольно красиво. Некоторые здания перестроены довольно серьезно. То есть они были еще красивее. Еще больше были. То есть были стены, были башни. Вот одна Спасская башня в Тобольске только 6 этажей была. И расстояние 68 метров от земли. То есть описание ее есть на тот момент, когда вот... Ну, и даже рисунок есть вот в первом, в самом начале, то, что я показывал, самый старый рисунок. А других никаких нету. И из рисовок, ну, я, по крайней мере, не нашел в архивах нигде. Но я думаю, что это не самое страшное. Потому что самое страшное – это то, что неофициальную науку, ни каких-то таких вот более-менее крупных альтернативщиков это вообще не интересует. Я еще хотел сказать о слове самом Тартария. Само слово Тартария взято из английского языка, как бы. Ну, что такое Тартар, я думаю, все знают, куда сбросил Зевс своих врагов, братьев. И что оно означает в английском языке, я думаю, тоже все знают. То есть это зубной винный камень, это что-то жуткое, неприятное, что-то вот, когда особенно сюда приезжают люди иногда и англоязычные, и даже германоязычные, почти во всей Европе это вот, ну, не знаю, есть какой-нибудь там, как бы назвали, Бурдапешт какой-нибудь. То есть вроде бы тоже одну «р» добавили, ничего страшного, но уже что-то не то. Или наоборот убрали там какой-нибудь город Саратов. Что-то нехорошее. Я не знаю, почему не... То есть в английской традиции есть и Тартария, есть и Татария, то есть все прекрасно стыкуется. И если это все относится к каким-то мифическим древним скифам, скипам, кипчакам и так далее, то это одна страна. Если это относится к тому, что вот были славяне здесь и все заселили, ну почему тогда Тартария... Эти же английские карты, они не так давно. То есть это немножко такая попытка сделать какую-то гадость, что-то нехорошее. Поэтому если вы приедете в Тобольск, сходите куда-нибудь, не знаю, в какой-нибудь аул хороший, там, деревню татарскую, будете говорить, что вот они тартарийцы такие, эти тартары. Ну, не удивляйтесь, если вдруг окажетесь на полу, у вас будет больно болеть глаз. Может, и очнетесь не сразу. Вот как-то так. Андрей, а расскажи еще о версии, что слово «Тартария» еще могла произойти от славянского божества Тарха и Тары. Ну, я думаю, что это, ну, вообще для детей. Если у кого-то есть какие-то реальные, не обязательно документальные, то есть кто-то где-то знает этот культ и может его реально хорошо описать. И не берем фантазийные версии. То есть для меня лично люди жили общиной и жили очень давно. Общины создавали племя. И каких-то мифических культов ни там не было никогда. Если вы обратитесь к нормальному, трезвому человеку и будете говорить ему про Бога, еще про кого-то, он всегда спросит, что вы имеете, о чем вы разговариваете сейчас, как вы себе Бога представляете. То есть он же у всех по-разному представляется. Вот этот Тарх и Тара – это что? Да, были такие божества. То есть, по крайней мере, Тара, она очень в языке плотно осела. То есть есть мать пространства разделенного, то есть это Мара, И есть воплощение разделенного пространства, это Тара. Но это нужно как-то соотнести с тем народом, который здесь живет. А жили и живут, и название вот этой вот местности всей, которая дают, по крайней мере, иностранцы. Ведь в русской традиции этого нет. О Тартарии как таковой заговорили вот в 90-е годы. И данный народ называет себя, по крайней мере, сегодня, я не знаю, как это было там 300-400 лет назад, называет татарами. И я считаю, что, ну, по крайней мере, нужно иметь уважение к тому народу, который эту территорию содержал, обеспечивал здесь порядок какой-то на протяжении многих веков. И так как они сами себя называют, не называют же нас там с русские, ну, было бы как-то неприлично. Ну, мне бы, по крайней мере. Я бы сказал, я не с русские, я русский. И я думаю, что в этом плане тоже, когда общаешься с местным населением и говоришь, что вот так, они говорят, ну придумают там уроды. И мне становится почему-то за это неприятно. Благодарю тебя, Андрей. Тогда переходим к следующему вопросу. Задает Елена, Москва. А может, они жили мирно? Войска были небольшие, типа милиции. Может, и не надо было стрелять? Я так понимаю, что это о конфликте Ермака и Кучума. Может, и не надо было. Я думаю, что умудренный жизнью Кучум, потеряв единственного сына, в свое время захватывали один из уральских заводов ОМОНом. И рабочих было, ну, по крайней мере, несколько сотен, а ОМОНовцев было там несколько десятков. Но когда начали убивать, и как только пошли первые смерти, старый директор вышел и отказался от кресла, и сказал, что забирайте любое имущество, дороже жизни нет ничего. Возможно, что Кучум так и поступил и сказал, ну, идите в мой дворец, кушайте мои явства. Возможно, мы не знаем. Мы можем об этом только придумывать. Но на тот момент ему было под 70 лет. Он был умудрен опытом. Он забрал не ценные вещи, не что-то еще. Он забрал слуг, архив, жену и ушел в степи. Ушел, как я уже говорю, не просто конным вот на лошадь сел, а ушел на обозах. Его никто не преследовал, все знали, где он. Там сказать, что вот Ермак там... с ним ушла часть войска. Поэтому вряд ли он собирал какие-то силы или хотел чего-то отомстить, или у него не хватало сил там справиться с Ермаком. С Ермаком справилась природа, и большая часть казаков, стрельцов, гулящих людей, вот этих, которые пришли, они умерли от голода, от того, что они сами себя, ни семью, ни еще кого-то, они сами себя не смогли обеспечить пищей, здоровьем, ну и так далее. А уж смотреть за огромной территорией, ну, видимо, были вообще не способны. Следующий вопрос задает Алексей. На старинных картах другая гидрография. В частности, береговая линия Каспия. Маршруты торговые могли проходить по-другому. Да. Могу показать одну из карт. Мы ее как бы уже смотрели. Если мы возьмем вот ту же Бухару, откуда был хан Кучум, то мы увидим, что многие береговые земли, они, Байкал, они как бы изменились довольно серьезно. То есть Не так стали течь реки. Ну вот, да. Вот, если мы увеличим, посмотрим внимательно. Вот здесь город, вот Орды. Вот здесь город Бухара. Вот она. Вот город Бухара. И мы видим, вот от нее, если начнем плясать, довольно сильно, то есть ушли какие-то озера. Вот здесь море Хвалынское. Вот здесь Аральское. То есть здесь какие-то реки стали подходить близко. Вот Яик. Вот, наверное, видно, да, река Яик. Вот. Она почти вплотную приходит к реке Тобол. И если на севере вот это вот все как-то стало размыто, тут появилось много глины, еще что-то. Но реки-то течь не перестали. Если мы внимательно посмотрим на карту, здесь много, вот это все пути. Вот это все торговые пути. По ним движутся караваны. Как говорят многие деятели, которые не видели верблюдов, что верблюд, он только себе пожрать несет. Ничего подобного. Верблюд несет большую поклажу. А вот покушать для него приготовлено в каждом специальном дворике, который данные люди и посещают. Я понимаю, что не повезут там кирпич, не повезут соленую рыбу какую-то, ну хотя, может, сушеную и повезут. И хотя какие-то отдельные ценные сорта возили и туда. Как, допустим, вот доподлинно известно, что иранский шах там занимался разведением осетров. И для того, чтобы осетры были хорошие в Каспийском море, часть из них брали именно в районе Тобольска. То есть при смешивании, оплодотворении рыб получается другая порода. То есть она более устойчивая, более вкусная, более, ну, понятно. А вот по этим вот тропам, по этим рекам все и двигалось. Это на момент описания Ремезовым. Как оно было за 300-400 лет до этого, мы не знаем, остается только предполагать, что нет, есть карты, которые что-то как-то показывают, но совсем не ясно. Остается предполагать, что намного это все не изменилось. Когда-то, говорят, Каспий был соединен, там, а лет там, 10-20 тысяч назад западно-сибирская равнина была затоплена. В принципе, это, наверное, подтверждается. Но говорить с какой-то уверенностью даже геофизики не пробуют. Даже больших попыток у них нет. Поэтому я тоже не буду пробовать, чтобы не навлечь на себя. Ну, я не знаю. Следующий вопрос. Задает АЗЕС. По некоторой инфо, на данной территории проживало сотни миллионов, а то и миллиардов жителей. Соответствует ли правде, и чем была вызвана катастрофа, погребшая целую цивилизацию, и насколько высокоразвита? К сожалению, мы действительно об этом ничего не знаем. Вот как я показал, есть какой-то слой глины. Когда и как он появился, непонятно. Захоронение, которое, ну, вот видят, это начиная с 16 века. То есть разрыто много кладбищ первых поселенцев, первых казаков, которые сюда приехали. И говорят, что до этого здесь жило тоже очень много русских. То есть, ну, по крайней мере, в этой местности точно. Многие деревни, они ведут счет явно за Ермака. И по поколениям передавалось, как вводили ислам. И что многие славянские рода, может быть, они тогда еще не знали, что они славянские, на картах очень много пашенных крестьян. То есть это все люди вот уже позднего. А что было до того, как произошел вот этот вот катаклизм, не знаю, как катастрофа, когда, ну, реально глиной засыпало какие-то огромные территории. и все легенды, сказания, сказки про ту чуть белоглазую, которая когда-то здесь была, они, видимо, имеют под собой значение, потому что эта чуть, она ушла под землю. Как, каким образом, мы тоже это не понимаем. Возможно, что ее засыпало землей. Возможно, что земля даже не сверху появилась, а вот как есть нарастающий лед прямо снизу. Он откуда-то, очень много видео в интернете, когда лед появляется вот с какой-то поверхности. Раз, и он начинает наступать. Он разрушает дома, еще что-то. Лед ничем не отличается от других веществ. То есть глинозем или из чего состоит глина, это в основном кремний, ну, кремнеземы, которые здесь есть, они могут спокойно образовываться прямо из-под земли, то есть идет выход вещества. То есть все вот эти воронки, это все выход вещества какой-то идет, круглые. Потому они так и выглядят. И вполне возможно, что мог быть не только водород, но он мог за собой тащить вот землю. То есть что-то с землей происходит. То есть мы же все на землю как-то влияем. Мы все являемся какими-то маленькими датчиками, что ли, или причинами. То есть вот стал длиннее солнечный день, а расцвели цветочки. Там муравей зашел, укусил цветочек. Цветочек выделил сок. Муравей приклеился и не может уползти. Все, следующий не пойдет сюда. То есть мы вызываем какой-то процесс. Мы начали добывать нефть. Земля на это как-то отреагирует. Вот в нас сотни тысяч живых жизней, всякие, не знаю, там, бактерии, микробы. А если вдруг какая-то одна начнет бурно разрастаться, то мы это чувствуем как болезнь. Хорошо, плохо, мы не знаем. Мы какие-то вещи даже не осознаем. Организм дал температуру. И данная бактерия начинает умирать. Не осознавая, не зная. Либо, если это был какой-то древний человек совсем, он пошел, скушал травку, и эта бактерия начала умирать. Вот так же и мы взаимодействуем с землей. Возможно, что да, возможно, были огромные территории заселены. Кто это может с уверенностью сказать? Я не могу. Следующий вопрос задает Елена, Москва. Есть ли достоверные данные о климате и растительности в эту эпоху? Если имеется в виду эпоха Ермака, то, ну да, конечно. Там люди описывали, и зима была холодная. И, но от чего-то же они умирали. То есть, если представить, что они жили в деревянных избах, у них была куча мастеров, они построили себе печки, скорее всего, они бы не умирали. Если представить, что они жили в каменных помещениях, их закрыли в каком-нибудь гостином дворе и держали оборону, а местные жители пытались их оттуда выгнать, и сказать, уходите к себе домой, а выходить было страшно, ну, реально страшно. Их там не так много, местных-то гораздо больше. Потом когда-то порох заканчивается, его может не быть даже на зверя, на прокорм. И получается такая вещь, что люди вымерли. Если говорить о каком-то древнем климате, ну, вот мы находим здесь мамонтов. И очень много животных, когда разговариваешь с людьми, которые занимаются ботаникой, археологией животных, то они говорят, что эти животные весьма теплолюбивы. И никакого шанса выжить при минусовых температурах на этой территории у них не было. Вот Тыртыш копает землю, у него есть русло, и очень часто глубинные сети, так называемые донки, они цепляют разные вещи, в том числе и кости доисторических животных. Этих костей много, никто ими не занимается. Ну, отдельные хорошие экземпляры удается кому-то продать в частные коллекции. Как, допустим, там череп мамонта или челюсти. Или каких-то вообще неизвестных животных, непонятных, неизвестных. А так у рыбаков их вон по сарайкам целая куча. Но так, чтобы... И это сюда, это теплолюбивое животное, которое существует в климате, ну, плюс 40, ноль максимум. И надо сказать, что их много, прямо очень много. Поэтому возможно, что и когда-то людей было много, потому что вот корма для людей и дерево, все остальное, то, которое как-то более-менее сохранилось, закаменело, еще что-то, остатки смолы, ну, все, что говорят, то есть растительность была огромная и бурная. Как-то вот так. Вопрос задает Алексей. В городище Ермака наблюдается ли нанос глины в верхних слоях грунта? Я не знаю, что такое городище Ермака, но глина здесь, в этом районе, она просто везде. Это и под горой, это и на горе. Вот то, что мы видели, это прямо слой метров 8. Это везде. Поэтому я думаю, что в любом городище оно есть. За глиной, что там находится, мы вообще не можем сказать. То есть копали люди, я в детстве копал у нас во дворе, где я жил, вырыли котловал под дом, а потом пришли люди и начали копать. И вот в том слое, в котором чернозем, они что-то выкапывали, что-то складывали в себе карман. Вечером иногда мы с пацанами копали, я иногда один копал. Нашел пушку, пушка такая медная, как мне показалось, но скорее всего латунь. Потому что медь была окислилась, какой-то сплав или предмет, похожий на пушку. Сантиметров 80 длиной, около 15 толщиной, нет, больше, наверное, 20. На конце такая, как у всех пушек, круг такой. Резная, интересная. Но потом с того места родители переезжали, я был в армии, потом учился, и так она в дроневике осталась. Поэтому что-то где-то как-то, вот оно есть, оно всплывает, оно есть по разговорам. Где-то люди глубоко копают, сейчас же экскаваторы все делают. Находятся совершенно какие-то неправдоподобные вещи, которые вроде не должны находиться на этом расстоянии. Но вот он есть, и так случается, что за глиной там еще какая-то вещь живая, вот она как-то была. В смысле, живая, я имею в виду чисто человеческий. Максим Архипов задает такой развернутый вопрос. Здравия всем! Здравия, Евгений, Андрей! Природа всегда пытается избавиться от встроенных в себя зданий. При разговорах о гармонично вписанных в природу архитектурных сооружений мне почему-то представляется следующая картина. Фундамент у здания должен отсутствовать. Сажается родовое дерево, в скобочках дуб или другое. При достижении деревом юношеского возраста вокруг ствола строится здание без опоры на землю и заселяется родоначальниками или устраивается первый круг знаний. Через определенное время здание уходит ввысь вместе с ростом дерева. Снова вокруг ствола строится здание, которое является вторым кругом знаний или заселяется потомками родоначальников. Устраивается конструктивная связь с первым кругом и так далее. Ну, хорошая вещь. Сколько он таких построил, не сообщает? Ну, ничего не написал. Ну, я бы приехал, посмотрел с удовольствием. То есть, если человек реально это строит... Не, я не издеваюсь. Я имею в виду, что выдумать можно все, что угодно. А в реальности оно есть, как есть. Поэтому фундаменты под всеми зданиями. Вот сама колокольня, мы ее видели у Кремля, она просто огромна. 81 метр, и толстенные стены, то есть это сотни тонн, а дальше идет обрыв метров 60. И до обрыва у нее, ну, в лучшем случае, метров 20. А обрыв, то есть внизу под ней, это песок. То есть грунт совершенно не... Вот чтобы ей не упасть, когда приезжают люди, которые понимают что-то в грунтах и архитектуре, они говорят, не может быть. То есть каким должен быть фундамент, чтобы вот это все держалось? Он должен быть просто огромным. И в глубину должен быть закопан так, чтобы он как-то распирал. То есть чтобы эта штука в песок не провалилась просто. То есть песок она должна выдавить, ну, положьте на песок там свинцовую болванку, и вы увидите, что произойдет. И фантазировать мы можем многое, да. Ну, такие вещи, они, конечно, удобны. В виде дерева, корни, да, хорошо, там, а в корнях можно метро сделать, чтобы деревья между собой соединялись. Это все хорошо. Возможно, технологии будущего. И если есть какие-то наметки, есть реально какое-то техническое... Ну, если не конструирование, то хотя бы проектирование. Ну, было бы интересно посмотреть, да. Очень. Следующий вопрос задает Яромир. Вопрос по семиту турецкого происхождения Эрмеку. Раньше в библиотеках была книга «Правда о Ермаке». В ней сказано, что это турецкий грабитель и убийца, которому впоследствии накостыляли за черные делишки, ибо прочих этот персонаж не знал. Впоследствии эту книгу изъяли, видимо, чтобы поселить в обездоленной коре нового героя. Ну, вполне возможно. Я не читал эту книгу, не знаю. Мне казалось, что я большую часть какой-то литературы, которая как-то издавалась, прочел, но вот эту книгу я не слышал. Основа-то даже не это. Основа в том, что вот из человека сделали героя. А в реальности он погубил своих людей, почти всех. Он погубил тех 500 стрельцов, которые ему прислал царь. Он погубил тех людей, которые прислали Строгановы. Потом погибли люди, которые до того, как пришли казаки в Москву, хорошо, они еще не растворились. Они ушли с богатой добычей, они ушли с соболями. Соболь стоил больше годового жалования. Один. А они там какому-то монастырю, ну, это можно тоже предполагать, все данные могут быть изменены, но подарили там 20 соболей. Их всего было 40 человек, сколько дошло, непонятно. А к царю там описано, что вообще 20 человек только пришло. Кто-то как-то рассеялся. И вот эти 20 человек подарили 20 соболей только одному монастырю. Тут не важна национальность. Тут не важно, был ли он русским или татарином. Имел ли он здесь связи или не имел. Мы возводим в ранг героя людей, которые хорошего-то ничего не сделали. Поубивали, пограбили. Не важно, во чье это имя. Во имя Бога, во имя царя. В свое собственное. То есть я не понимаю. Возможно, что я не все знаю, и возможно, что что-то действительно он сделал исторически важное. Но мы возводим в ранг героев людей, которые убивали, грабили, осуществляли насилие, а людей, которые строили, реально строили. То есть Это же все кто-то восстанавливал. Даже если часть зданий была построена до Ермаковского периода, то сам город все равно какие-то люди строили, какие-то продумывали. То есть очень много было людей, тружеников, героев. Кто-то жизнь отдал за что-то хорошее. И мы о них можем ничего не знать совсем. А те люди, которые ничего не сделали или сделали очень много плохого, мы видим в них героев. Если мы поклоняемся каким-то героям не хорошим, то есть если у нас забрали прошлое и то, что мы должны славить в прошлом, то, в общем, и будущего у нас нет, и настоящее это наше какое-то призрачное. Как-то вот так. Два вопроса подряд задает Алексей. Первый вопрос. По какому календарю датировка на картах? В какой стране издана? На каких картах? Не указано. Там же все карты разные. То есть абсолютное большинство карт европейских. Если хотите посмотреть римские карты, можете посмотреть. Там часть карт идет как бы от сотворения мира, часть карт идет от Рождества Христова уже. Но в летописях самая большая датировка стоит от 1491 года. Это тот момент, когда полностью уже царским указом перенесли празднование Нового года с весны на осень. И таких датировок тоже много. Если бы я знал, для чего вопрос задается, я бы, конечно, ответил. А так, если карта какая-нибудь голландская, на ней то, что в Голландии тот календарь, который был. У англичан там какое-то время, там же по-разному, там вводили вот это вот. И там смотреть надо просто по картам. Пройдитесь по картам. Я опубликую, ну вот, часть у меня на страничке ВКонтакте опубликована очень много. Но есть еще такая книжка, как «Древние карты», сфальсифицированные и сфальсифицированные. Постараюсь ее как-то загрузить, потому что у меня вот не все книги загрузились. «Путешествие китайского посольства» не загрузилось. «Бичурин» тоже не загрузился. Ну, буду пробовать позже еще. Но вот попробую загрузить карты. Там более или менее по ним все. И дата производства, и как на самих картах можно посмотреть какие-то вещи. А второй вопрос. Второй вопрос. Строение в Кремле каменные или кирпичные? Производство кирпича – непростая технология даже сейчас. Противременно – очень дорогое удовольствие. Как я уже показал, многие дома имели фундамент, или вместо фундамента, можно сказать, старый ломаный кирпич. Иногда целый кирпич. То есть ломаный, я имею в виду сломанных зданий. Он хорошо распознается, у него есть кирпич, и на нем такие наляпанные как бы раствор, к которому он крепился. И таких кирпичей много. И вот под всей территорией Тобольска есть слой, огромный слой данного кирпича. То есть его было не много, а просто очень много. Те здания, которые сейчас стоят, если их разбросать на эту же площадь, я имею в виду старинные здания, они покроют, ну, может быть, треть, четверть. Ну, так, на первый взгляд. А потом очень много зданий, которых нет. И нет их не потому, что они были сломаны большевиками, а их нет потому, что их уничтожали в 16-м, 17 веке, 18-м. Они просто исчезали. И не только на территории города. Вокруг было огромное какое-то невероятное количество монастырей, которое описывается уже к 18 веку. То есть в 17 веке, фактически, вот как с основания Тобольска, ну, его основали еще в 16 вроде веке, но в самом-самом конце, А за 17 век построили столько всего каменного, хорошего. И не только рядом с Тобольском. По обитам их штук, наверное, 15 монастырей. Каменных, здоровых, хороших. Вот я показывал церковь в Абалаке с такими ровными краями, которая, ну, кладка сделана так, что она сделана горизонтально. И горизонтально выдвинута на 2,5 метра почти. Как так можно умудриться положить, я не знаю. Более того, кирпич настолько прочный, что, чтобы его колоть, нужна, ну, минимум там 12-килограммовая кувалда. И то там не с первого. Сейчас такого близко не делают. Из чего он сделан? Тоже не... То есть как это глину так можно, что туда примешать? Потому что некоторые говорят, что яичный белок примешивали. Ну, те люди, которые занимаются исследованием веществ химических, это крайне опровергают. Ни в растворе, ни в кирпиче там нет никакого белка, конечно. Присутствует известь, присутствует вот эта вот суспензия какая-то. Как получали, непонятно. По каким-то вещам, вот есть исследования размеров кирпича, всего опубликованные, я имею в виду, они отличаются друг от друга довольно серьезно. Есть там основных три типа размера, а вообще 9 типов размеров. Но самая главная загадка – это крепость кирпича. Потому что воспроизвести никто его не может. Причем крепость какого-то доисторического кирпича. Есть кирпич, который 19 века. Есть часть кирпича 18 века, но он очень плохой по качеству. А вот кирпич 19 века, он намного лучше, но со старинным кирпичом никакого сравнения нет. То есть это вообще две разные вещи. А нам говорят, что вот это кирпич 17 века. То есть в 17 веке делали супер, в 18 веке делали плохо, в 19 веке делали что-то среднее, не так, не так, а в 20 вообще плохо. Вот это примерно так вот развивался кирпич. Благодарю. Поэтому... Следующий вопрос задает Николай. Езжу по всей стране и наблюдаю такую картину. Церкви есть, а деревень нет. Церкви кирпичные. Вопрос, откуда взялся кирпич в тайге? Хороший вопрос. Вот совсем недавно, уже в 90-х годах, там сломали Юровскую церковь. Когда-то, век назад, здесь сломали там в Верхних Оремзянах церковь. И церквей было много. Но деревень было еще больше. Откуда огромное количество деревень в 16 веке, это большая загадка. Нам говорят, что при освоении Сибири, ну, так скажем, с 16 на 17 век, жило примерно 200 тысяч. По разным источникам, самые оптимистичные дают 300. Но когда мы смотрим карту Ремезова, когда мы смотрим иностранные карты, часть карт вот лежит в Питере, в музее вооружения этого же времени, которыми реально пользовались, вот, ну, в смысле, правящие сословия, то мы видим какое-то невероятное количество деревень. За 100 лет, как говорит летопись, вернее, не летопись, а вот архив Верхотурья, ну, могло переселиться крестьян, ну, несколько десятков тысяч. Это я беру самую оптимистичную цифру. Это просто невероятная цифра. Потому что, представляете, что крестьяне жили в общинах. Либо вся община уходит, что тоже было. То есть это было со староверами, еще с кем-то. Но это сотни. Ну, тысячи, может быть, людей. Потому что были еще Поволжье, Урал. То есть это еще были края, куда царская власть не зашла. Их еще нету. Еще вот только Санкт-Петербург открыли. Его стали строить. Вернее, к этому времени еще даже не стали. когда рисовал Ремезов карту, это 80-е годы, 1680-е, 90-е основное, а надо еще узнать, что эти все сведения должны кто-то привести должен, то есть это еще год, два, пять лет, если это с Якутска, с Камчатки и Чукотки. А тогда мы начинаем понимать, что какое-то население здесь жило давно. Когда я был маленький, население города было 40 тысяч, а население района было 120. Сегодня население района 20 тысяч, население города 100. Вот примерно так из деревень уходят люди. Они покидают те пространства, которые они занимали. Поэтому большинство церквей, да, они стоят в пустом месте. Дома разрушили. Тут вопрос же еще другой. Почему церкви делали такие огромные, красивые, просто невероятно красивые? Изнутри иногда смотришь какие-то вещи, вот какая-то маленькая деталька, но она сделана там резное окошечко из резного кирпича, который либо делался так, либо вытачивался так. И вот все буртики вот эти прорисованы, а жили, ну, в каких-то маленьких деревянных лачугах. И это тоже большой вопрос, потому что, судя по трудозатратам такой церкви, она должна стоить как довольно хороший завод. То есть это даже не мельница, и то есть это как там полсотни мельниц. Вот так. То есть, когда если встал вопрос, полсотни мельниц поставить или одну церковь, говорили, не-не-не, ставим церковь. И их реально много. По Тобольскому району там штук 15, наверное, деревняк было. А в городе было больше 20, точно. Каменных. Это каменные, я про каменные говорю. А были ли деревянные, были ли еще какие-то там. Ну, скорее всего, еще были. То есть, и этот объем, он просто поражает. А потом ушли люди. Причем они уходить начали задолго до революции. То есть, 19 век – это уход крестьян уже в города. Уже начало 19 века. Начинают власти быть озабочены тем, что люди бросают хозяйство, разрушается община, и народ уходит. Как-то вот так. Под конец второй части реплика от Ростислава. Этот глиняный слой присутствует и в Питере, и в Москве. Лично видел в Бердянске, где окна наполовину в земле у старых зданий. Я скажу, что вот в твоем родном городе там я был на раскопках Херсонеса. И как происходят раскопки? То есть, причем я-то думал, что Херсонес откопали, а оказывается, откопали одну там десятую часть. А во все большие ответвления, то есть берется лопата и докапывается вот до такого же купольного жилища, и дальше это жилище начинает обкапываться, и даже внутри убирается часть земли. Это говорит о том, что и там тоже. И точно такая же вещь в Средней Азии, точно такая же вещь на Сахалине. Ну, я не говорю там про центральную полосу и Питер. Но какие-то районы, возможно, что не до конца завалило глиной или песком, или еще чем-то. Потому что есть крупные черноземные зоны. И за это время вряд ли бы... Хотя, ну, все может быть. Может, мы чего-то не знаем. Благодарю, Андрей. Все вопросы и реплики я озвучил. И по окончанию нашего живого эфира скажи что-нибудь доброе и светлое нашим зрителям и слушателям. Я по этой программе выложу несколько лекций. По крайней мере, вот 6 уже я сделал. Одна из самых важных для всех нас вещей – это наше прошлое. Каким оно было, кому мы воздаем славу, на кого мы пытаемся равняться. Когда нам выставляют каких-то героев, когда в наших районах творится непонятно что, Ведь все строительство, все, что человек делает, все, как человек воздействует на землю, все, что он добывает из земли, оно должно быть как-то продумано. И должно учитывать как можно более максимальные, не только профессиональные какие-то научные знания, потому что наука, она сейчас все продажное, но и народное тоже. И я призываю не быть равнодушными именно с нашего молчаливого согласия равнодушных людей. Творится все зло в мире. Добра, любви, всего-всего самого доброго. Благодарю тебя, Андрей, за добрые пожелания и за сегодняшний эфир. И по окончанию мне остается сказать, что сегодня было 23 января 2020 года, четверг по одному из современных календарей. Тема сегодняшнего живого эфира «Откуда взялась Тартария? Освоение Сибири». В виртуальной студии находился Андрей Новиков, Евгений Роденко и Светлана Большакова. Благодарю всех за участие в эфире, за помощь в развитии нашего народного славянского радио, за ваши вопросы и реплики, которые вы присылали сегодня к нам. Вместе сделаем мир лучше. Всем добра, быть добру. Славянское радио для пытливых умов.